Знаешь, из тебя получился бы отличный Мефистофель. Не обладая я железной волей, что произошло бы? Нет, будь добр, выбирай темы для разговоров поосторожнее. Ты очень дурное общество для таких, как я. Штырь уныло пошаркал подошвой. А все-таки, босс... Джимми покачал головой. Это невозможно, мой мальчик. Так возможно же, босс, возразил Штырь. Легче легкого. Я заглянул в ту комнату, посмотрел медведи, где их прячут. Проще не найти. Пробку из бутылки вытащить, и то труднее будет. Верняк, босс. Только поглядите, что я заполучил сегодня, пока просто приглядывался, а о деле и не думал. Лежала себе, полеживала. Он сунул руку в карман, извлек ее оттуда. И когда он разжал пальцы, Джимми увидел блеск драгоценных камней. «Что за...» — охнул он. Штырь смотрел на свои сокровища любящим взором гордого владельца. «Где ты их взял?» — спросил Джимми. «Да в комнате одной. Легче легкого, босс. Я просто вошел, пока кругом никого не было. А они лежат себе на столике. Ни разу мне ничего проще не подвертывалось». «Штырь!» «Что, босс? Ты помнишь, в какой комнате их взял?» «А как же, первое с...» «Ну так послушай меня, минутку, мой ловкий мальчик. Утром, когда мы будем завтракать, отправляйся в ту комнату и положи все вещицы на место, все до единой, учти...» «На место положить, босс?» «Все до единой!» «Босс!» — жалобно простонал Штырь. «Помни, все до единой, точно на прежнее место. Усек?» «Ну ладно, босс». Уныние в его голосе вызвало бы жалость в самом суровом сердце. Дух Штыря окутался мраком, солнечный свет исчез из его жизни. Исчез он также из жизни многих других людей в замке, главным образом из-за грозной тени надвигающегося дня спектакля. По размаху душевных мук мало что в мире способно соперничать с последними репетициями любительского спектакля в загородном английском доме. Каждый день атмосфера, насыщенная тревогами и угнетенностью, сгущается все больше. Режиссер, если к тому же он еще и автор пьесы, впадает в своего рода перемежающееся безумие, выщипывает свои усы, если он усатый, свои волосы, если без ус, бормочет себе под нос, иногда дает волю воплям отчаяния, убаюкивающую любезность, отличавшая его поведение на первых репетициях, исчезает бесследно. Он уже больше не говорит с чарующей улыбкой. «Великолепно, старик, великолепно, как нельзя лучше. Ну, пожалуй, повторим еще разок, если ты не против». Теперь он закатывает глаза и рявкает: «Еще раз, пожалуйста, ни в какие ворота не лезет! С тем же успехом мы могли бы просто отменить спектакль!» «Что-что? Нет, на премьере ничего в порядке не будет! Ну, так повторим, и на этот раз приложите усилия все вместе!» Сцена угрюмо повторяется, и разговоры, когда участники затем встречаются вне подмостков, ведутся ледяным и напряженным тоном. Ситуация в замке достигла именно этой стадии. Всем пьеса смертельно надоела, и если бы не мысль о разочаровании, которое, предположительно, постигнет окрестную знать и именитостей поменьше, если их лишат возможности увидеть спектакль, они бы без малейшего сожаления отказались от своих ролей. Те, кто интриговал для получения самой лучшей и самой длинной роли, теперь жалели, что не удовлетворились первым лакеем или Джилсом, селянином. «Никогда больше не стану организовывать любительские спектакли», — Чартерис чуть не в слезах признался Джимми. «Никуда не годится. Почти никто даже роли толком не выучил». «Все будет в порядке». «Только не говори, что на премьере все будет в порядке». «Я и не думал», — утешил его Джимми. «Я хотел сказать, что все будет в порядке по завершении спектакля. Скоро никто и не вспомнит, каким скверным он был». «Какой ты милый, как умеешь ободрить», — сказал Чартерис. — «Зачем тревожиться?» — сказал Джимми. — «Если ты будешь продолжать в таком вот духе, то успокоишься в Вестминстерском аббатстве, в самом расцвете сил, заработаешь воспаление мозга». Сам Джимми принадлежал к незначительному меньшинству, сохранявшему умеренную бодрость. В настоящий момент он извлекал максимум развлечения, наблюдая маневры мистера Сэмуэля Гейлера из Нью-Йорка. Сей рысеглазый субъект, получив от Макичерной инструкции следить за Джимми, выполнял их с тщанием, которое пробудило бы подозрение и у грудного младенца. Стоило Джимми завернуть после обеда в бильярдную, мистер Гейлер незамедлительно составлял ему компанию. Если днем он забегал к себе в комнату за носовым платком или портсигаром, то, выходя, тут же в коридоре сталкивался с мистером Гейлером. Сотрудники частного разыскного агентства Дотсона отрабатывали свой хлеб в поте лица. Иногда после таких встреч Джимми натыкался на камердинера сэра Томаса Башли —